Глава шестая. Замок. Повозки остановились на почтительном расстоянии возле замка, и весь остаток дня солдаты провели в наблюдении за воротами и стенами. Оживленного движения возле замка не наблюдалось, равно как и защитников на его стенах. Это убедило людей Аманьяна в том, что они могут и должны проникнуть за эти казавшиеся неприступными стены. Мартин не сомневался в том, что им удастся это делать. С наступлением темноты они оставили повозки в кустах и направились через широкое поле к высевшейся над горизонтом громадине замка. Судя по всему, он был построен не меньше 100 лет назад, потому что стены уже успели покрыться мхом, а зубцы кое-где начали разваливаться. Да и хозяин замка, судя по всему, был не из самых богатых людей в окрестностях. Ворота были заперты, но нигде на стенах не виднелись зажженные факелы. Трудно было заметить и передвигающихся всадников. Разбойники, захватившие с собой оружие и веревки, подобрались к тому месту, где небольшая песчаная насыпь, возвышавшаяся возле стены, могла помочь забраться повыше. Мартин распорядился, чтобы Камилу освободили и взяли с собой. Она шла к замку, путаясь в складках длинного платья, давно нуждавшегося в ремонте. Возле насыпи люди Аманьяна остановились и начали вести приготовление к тому, чтобы забраться на стены. Тесен, несший с собой длинный лук, привязал к стреле тонкую, но прочную веревку длиной в несколько десятков метров. После того, как все было готово, Тесен прицелился и пустил стрелу на башню, возвышавшуюся на несколько метров над остальной частью замка. Расчет был прост. Стрела, пущенная рукой сильного лучника, легко перемахнула через башню и упала с наружной стены замка, зацепившись за зубцы, окаймлявшие башню. Конец веревки тут же подобрали Агнеса и Филипп, и таким образом нечто вроде веревочного рычага было в распоряжении людей Аманьяна. У них была веревка с неким подобием ворота. Потянув за один конец, можно было доставить на стену человека, обвязанного веревкой, с другой стороны. Гийом, который неотлучно находился возле Камилы, потащил ее вверх на насыпь. Здоровяк так грубо держал ее за локоть, что девушка даже вскрикнула от боли. «Что ты делаешь? Отпусти меня!» — простонала она. В ответ Гийом еще грубее толкнул ее вперед и прошипел: «Заткнись, ты нужна Мартину». Аманьян стоял внизу под башней, обвязывая пояс веревкой. «А, вот и ты, маленький ангелочек!» — рассмеялся он, увидев перед собой Камилу в неимоверно широком и длинном платье. «Пойдешь со мной?» Она растерянно хлопала глазами. «Куда?» «В замок». «А зачем?» «Сейчас все узнаешь». Затянув на поясе узел, Мартин протянул Камиле руку. Немного поразмыслив, она положила свою руку в его ладонь. Они стали вдвоем взбираться по насыпи как можно выше вверх, чтобы тем, кто будет стоять на противоположном конце веревки, было легче тянуть. «Так что я буду делать с вами в замке?» — спросила она, когда они, наконец, добрались до вершины насыпи. Мартин улыбнулся. «Ты покажешь мне замок? А то я не знаю, как он устроен внутри. А ты наверняка знаешь, принцесса». Камила почувствовала, как щеки ее вспыхнули. «Почему вы решили, что я принцесса?» Он снова усмехнулся. «А почему бы и нет? Такое кольцо, как у тебя, может принадлежать только принцессе или королеве. Поскольку по возрасту ты в королеву не годишься, то остается один единственный вывод — ты принцесса». Камила не могла не отдать должного догадливости и проницательности Мартина. «Мой будущий жених — приемный сын короля Кастилии Педро. И хотя он не принц крови, по законам Кастильи, в случае смерти короля, он может наследовать его власть. Значит, я принцесса». «Вот видишь», — обрадованно воскликнул Мартин, — «я не ошибся. Значит, ты мне поможешь в замке». Она пожала плечами. «Неужели вы не знаете, как устроены замки? Вы же наверняка не один раз бывали в них». «С боями», — уточнила Маньян. «Я знаю, как брать замки приступом, но не знаю, как просачиваться в них под покровом ночи. Я обязательно заблужусь там, а ты, принцесса, не заблудишься». Он закинул веревку за спину Камилы и, обхватив ее для надежности руками, приготовился к подъему на стену. На противоположной стороне башни уже стояли Арно, Тиссент, Гюгет, Мигель и женщины. Даже отец Теобальд пришел сюда, хотя Мартин настаивал на том, чтобы капеллан остался с повозками. Мартина с Камилой внизу страховал Гийом. Стояла почти полная тишина, нарушаемая только криками спугнутых со стены ворон. Маньян с девушкой медленно поднимались вверх, вися на веревке, в объятиях друг друга. Прошло несколько минут, прежде чем они достигли полуразрушенного зубца стены. Кое-как, выбравшись наверх и освободившись от веревок, Мартин и Камила осмотрелись. Именно здесь, на башне, находилась труба, из которой шел синеватый дым. Похоже, что внизу в замке топили камин. Стена находилась значительно ниже башни, и попасть туда было почти невозможно, во всяком случае, не имея подручных средств. У Мартина и Камилы оставался только один путь для того, чтобы проникнуть в замок — каминная труба. Долго раздумывать не приходилось, и, постояв несколько мгновений возле дымящейся трубы, Аманьян и девушка стали спускаться вниз по тонким железным ступенькам, вмурованным в широкие стены трубы. В лицо им сразу же пахнуло жаром. Внизу действительно горел камин, но это был не простой обычный камин, который обычно используется для обогрева жилища. Это была настоящая огромная печь, в которой можно было приготовить пищу на несколько десятков человек. Очевидно, сейчас в печи готовили ужин, потому что на вбитом в стену крюке над огнем висел на цепях большой котел. Именно поэтому вверх, кроме жара, поднимался также аппетитный запах супа, от которого у Камилы сразу же закружилась голова и к горлу подкатила тошнота. Сказывались сутки голода. Чем ниже они спускались, тем жарче и душнее становилось в трубе. Лицо Камилы и Мартина покрылось потом, но они продолжали медленно опускаться со ступеньки на ступеньку до тех пор, пока не оказались почти на самом огне. К счастью, в стене была выемка, куда могли спрятаться два человека. Таким образом, они оказались не над огнем, а рядом с ним. Это было значительно легче, потому что несколько последних ярдов до пламени Камила спускалась, находясь в полубессознательном состоянии. Она готова была ежесекундно упасть в обморок из-за жара, духоты и пронзительного запаха пищи. Мартин, демонстрируя чудеса гибкости, уперся руками и ногами в две противоположные стены и осторожно опустил голову под своды печи, выглянув в зал. Это была большая комната, с правой стороны которой, ближе к печи, стоял широкий деревянный стол, уставленный глиняной посудой. Возле него сновали несколько поваров и служек. Дальше у стены стояла большая деревянная кровать, но она была не застелена. Весь зал освещался ярко горящими свечами, а откуда-то слева доносились чьи-то стоны. Мартин вынужден был изогнуться еще сильнее, чтобы выглянуть еще больше и рассмотреть, что находится на противоположной стороне не слишком большого зала. Здесь стояло широкое ложе, застеленное пышными перинами и подушками. Стоны доносились именно оттуда. На перинах лежал человек спиной к Мартину, поэтому он не разглядел его лица и не знал, кто это, мужчина или женщина. С одной стороны ложа находилась женщина, сиделка в высоком чепце, а у изголовья сидел священник, сложивший руки для молитвы. «Уж не умирает ли тут кто-нибудь?» — подумал Мартин. «Похоже, что священник принимает последнее причастие». Он уже намеревался выглянуть еще пониже, однако в этот момент рядом с печью раздались чьи-то громкие шаги, и Мартину пришлось проявить всю свою ловкость. Изогнувшись, как кошка, он выпрямился и успел поставить ногу в выемку, где стояла Камила. Мартину помешала служанка, которая подошла к огню и принялась помешивать в котле длинной деревянной ложкой. Запах стал просто одуревающим. И Камила едва не потеряла сознание. Она пошатнулась, и если бы не Мартин, наверняка упала бы вниз, в тот самый котел, содержимое которого сводило ее с ума. Аманьяну удалось удержать ее, однако Камила покачнулась и издала небольшой шум. Зашуршал то ли башмак, то ли платье. Как бы то ни было, этого шума оказалось достаточно для того, чтобы служанка с повязанной на голове белой косынкой медленно подняла вверх голову. Мартин пытался прижаться к стене вместе с Камилой, чтобы их не заметили, но все это было напрасно. Служанка несколько мгновений широко открытыми глазами смотрела на двух незнакомцев, неизвестно откуда появившихся в печи, а затем, очевидно решив, что это никто иной, как пара дьяволов, которая, как известно, любит огонь, очаги, смолу и тому подобное, истошно завопила. «А-а-а!» В зале мгновенно поднялся переполох. Кричали, наверное, все, кто там находился. У разведчиков больше не было возможности незамеченными следить за жизнью в замке. И Мартин принял единственно верное решение. «Пошли!» — крикнул он и, схватив Камилу за руки, спрыгнул вместе с ней вниз. «Хорошо еще, что они не угодили в огонь!» Падая, Мартин ногами сбил котел, сварившимся в нем ужином, и содержимое большого медного сосуда опрокинулось и залило огонь. Да, наверное, они ничем не отличались от чертей, когда чумазые, испачканные в саже, выскочили из печи в потоках пламени и искр. Слуги, бессмысленно визжа, бегали по комнате, а затем стали быстро исчезать в боковой двери. У Мартина появилось несколько мгновений для того, чтобы осмотреться. И только сейчас он понял, что, разглядывая комнату вниз головой, он все перепутал. Это была детская спальня. На постели, глухо постановая, лежала девочка лет 11 с длинными прямыми черными волосами в ночной рубашке. Услышав за своей спиной шум и грохот, она обернулась и, приподнявшись на локтях, перепуганно посмотрела на неожиданных гостей. Рядом с постелью сидели не священник и сиделка, а родители девочки, мать и отец. Отец, высокий, грузный мужчина, лет 40, в темной накидке, которая делала его так похожим на священника, вначале опешил от неожиданности. Мать, высокая женщина в чепце, сразу же бросилась к своему ребенку, закрывая его своим телом. Наконец и отец сообразил, что нужно делать. Увидев блеснувший за поясом Мартина кинжал, хозяин замка тут же бросился к стене, где у него висел тонкий длинный меч. Мартин понял, что одним только кинжалом против меча не управится. Когда хозяин замка бросился на него, неумело замахнувшись мечом, Мартин схватил стоявший поблизости подсвечник и выбил меч из рук противника. Тем же самым подсвечником Мартин сбил с ног хозяина замка, который бездыханно рухнул на каменный, выложенный цветной плиткой пол. В комнате не осталось никого, кроме пары насмерть перепуганных слуг и матери с дочерью. Девочка, очевидно, была больна, потому что, несмотря на ее большой рост, мать держала ее на руках. Мартин выхватил из-за пояса кинжал и, выставив его перед собой, бросился вперед к выходу из комнаты. Камила побежала следом за ним. Как только они исчезли, хозяйка замка подхватила свою дочь на руки и понесла ее в другую дверь. Мартин вместе с Камилой бежали по освещенному свечами коридору среди увешанных гобеленами стен. Судя по всему, замок был обжит хорошо. Во всем присутствовали уют и спокойствие. В коридорах нигде не было стражи, как это обычно бывает у воинственных хозяев. Кое-где стояла резная деревянная мебель, висели широкие портьеры. Мартин бежал по коридору, не замечая, что у него горит правая рука в камзоле. Очевидно, одежда загорелась, когда они прыгнули в огонь. На ходу сбив пламя, Аманьян немного задержался, пропустив Камилу вперед. «Беги сначала ты», — потому что коридор скоро кончается», — прохрипел он. Они выскочили на темную лестницу, пробежав по которой, едва не оказались в тупике. Но, слава богу, у них еще было время вернуться назад и найти нужную дверь. Прошло несколько минут, пока Мартин наконец понял, куда они бегут. Это было некое подобие гигантской винтовой лестницы, которая проходила на уровне нескольких этажей башни. Они постепенно спускались все ниже и ниже, приближаясь к выходу во двор. Камила действительно хорошо знала устройство замков, потому что безошибочно вывела Мартина к лестнице, спускавшейся во двор замка неподалеку от ворот. Во дворе их уже встретили вооруженные стражники. Несколько человек с копьями наперевес бросились на Мартина и Камилу. Срезая путь, наши герои счастливо миновали стражников и оказались прямо у ворот. Для того, чтобы задержать солдат, гнавшихся за ними, Мартин схватил на бегу какие-то бочки и швырнул их следом за собой. Это дало им небольшой выигрыш во времени, который Аманьян и девушка успешно использовали. Роль ворот для этого замка исполняли большая деревянная решетка, которая была закреплена посередине и легко устанавливалась в горизонтальное положение, а также опускающийся с помощью ворота мостик. Воспользовавшись минутным замешательством стражи, задержавшейся у бочек, Мартин успел повернуть ворот, и мост стал медленно опускаться. Когда стражники успели нагнать беглецов, те уже выскочили с опустившегося моста, и солдаты с копьями наперевес оказались прямо напротив разбойников с арбалетами и мечами в руках. Несколько стражников пали, сраженные насмерть здесь же у ворот. Остальные выхватили мечи и стали пятиться назад, очевидно, ожидая подкрепления. Тем временем разбойники, ни на кого не надеясь, с отчаянием настоящих головорезов бросились в драку. Мартин и Камила, которые остались за воротами, чтобы отдышаться, обменялись радостными улыбками. В это время исход продолжавшийся во дворе схватки становился очевиден. Солдаты Аманьяна вначале расправились со стражниками, встреченными ими у ворот, а затем и с небольшим подкреплением, которое пришло на помощь охране замка. Бой еще продолжался. Но Камила неожиданно увидела женскую фигуру в длинном платье с белым чепцом на голове. Это была хозяйка дома, которая несла на руках свою дочь. Девочка была в одной ночной рубашке. Ноги ее бессильно свисали, скорее всего, она была парализована. Мать и дочь поднимались по деревянной лестнице на стену замка. Камила отчетливо поняла, что эта женщина боится надругательства над собой и дочерью со стороны разбойников. А потому сила страха гнала ее вверх на стену. «Нет!» — отчаянно закричала Камила. «Подождите! Не надо! Стойте! Мы вам ничего не сделаем! Подождите!» Однако все было напрасно. Женщина выбралась на один из сломанных зубцов, где был широкий проем в стене, и даже не оглядываясь, бросилась вниз. Камила, бросившаяся по лестнице наверх, даже не услышала звука удара. Лишь какой-то стон доносился снизу. Наклонившись между зубцами стены, девушка увидела распростершийся на земле труп матери, в обнимку держащей своего ребенка. Скорбно опустив голову, Камила перекрестилась и прочитала молитву в память об убиенных. Тем временем разбойники очистили двор замка от стражи и принялись за слуг. Их было около десятка, в основном пожилых мужчин и женщин, которые прислуживали хозяевам на кухне, в спальнях, во дворе. Они буквально тряслись от страха, ежесекундно ожидая, что их прикончат. И это были не напрасные страхи. «Ну что, прикончим их?» — грубо загоготал Гийом, потрясая своим излюбленным оружием, зазубренным боевым топором. Он подошел к пышнотелой толстухе, в ужасе прижавшейся к стене, и ткнул в нее рукоятью топора. «Смотри, какая красотка! Сразу ее прикончить или повеселиться? Мартин, что скажешь?» Аманьян с мечом на плече подошел к служанке и внимательно посмотрел на нее — Та заходилась в ужасающих воплях. «Пожалуйста, пощадите меня, оставьте меня в живых. Я буду делать все, что вы захотите. Пожалуйста, не убивайте меня». Следом за ней завизжали и другие слуги. «Да, мы будем прислуживать вам. Мы будем делать все, что вы захотите. Только, пожалуйста, не убивайте нас». Мартин отдал меч, неотступно следовавший за ним Клеменции, и, скептически осмотрев толстушку, обхватил ее за плечи. «Похоже, что есть она умеет», — рассмеялся Аманьян. «А вот давайте-ка посмотрим, как она готовит. Я что-то очень проголодался». Это предложение вызвало целый взрыв энтузиазма. «Отлично», — горланил Тессен. «А ну-ка, все марш на кухню, мы есть хотим. И помните, если будет невкусно, мы вас всех убьем». Эту шутку поддержали и остальные разбойники. Занятая молитвой, Камила не заметила, как девочка, лежавшая на трупе матери за стеной замка, неожиданно зашевелилась и, очнувшись, открыла глаза. Увидев перед собой мертвые глаза матери, она стала отползать в сторону. Девочка действительно не могла ходить и даже ползти с помощью ног. Она передвигалась, перебирая по земле руками.